16:12. Аманда держала в руках бронспойт, а студент-биолог Зейн управлял ручным насосом. «Не снижай давление», — скомандовала она, и, открыв клапан подачи топлива, выплеснула в объятую пламенем трещину очередную порцию горючего. Это напоминало то, как в мангал с пылающими углями вливают жидкость для розжига, и требовало большой осторожности. Пламя легко могло перекинуться на шланг. Крейг, прикрыв лицо ладонью, наблюдал за их работой с противоположного края трещины. Под ногами у него струились ручейки воды, от которых поднимался пар вперемешку с дымом. Биологи время от времени тушили обнаруженными в одном из ящиков одеялами пятна горящего масла, вымытывая щели потока металла и воды. Крейг повернулся к команде. «Осталось примерно половину». «Какова ширина щели?» — спросила она. «40 сантиметров, но думаю, что этого хватит». Аманда кивнула и вернулась к работе. Шире отверстий делать не стоило, иначе грендери могли бы протиснуться сквозь щель вслед за беглецами. К сожалению, угрожали не только грендери. Магдалена, стоявшая на посту у входной двери, вдруг яростно замахала руками. «Остановитесь!» — прочитала по ее губам Аманда. Она перекрыла клапан на шланге. Студентка прижалась к стене и ткнула большим пальцем в дверь. «Солдаты!» Крейг, пригнувшись, подкрался к двери, выглянул в круглое окошечко и тут же отпрянул назад. «Они взломали дверь в коридор!» — прошептал он, повернувшись к команде. «Коридор заблокирован льдом, но они, вероятно, заметили отблеск огня в окошке». «Но они же не знают, что это мы!» — сказал доктор Огден, сжимая в руках противопожарное одеяло. Крейг покачал головой. «Они обязательно постараются разузнать, что здесь такое происходит. Русские не хотят, чтобы база взлетела на воздух раньше, чем их миссия будет завершена». «Что будем делать?» — спросила Аманда, стараясь не говорить слишком громко. Он посмотрел на трещину. «Придется придумать новый план, потому что этот уже не сработает». «Что же?» Лицо Крейга неожиданно стало серьезным, как будто он принял какое-то важное решение. Он потянул за шнурок капюшона и воткнул его кончик в ухо, одновременно прижав стоящий воротник куртки к горлу. Его губы зашевелились. «Дельта-1», — говорит морской ястреб. «Как слышите? Прием!» 16:16. «Дельта-1, прием!» — повторил Крейг и замолчал в ожидании ответа. Миниатюрный сверхвысокочастотный передатчик, вшитый в подкладку куртки, передавал мощные радиосигналы, способные пробить толщу льда. Для приема была необходима специальная антенна, направленная строго на его местоположение. Такая тарелка радиоприемника была установлена в 40 милях отсюда, в пункте сбора группы спецназа. Дельта-Форс отслеживала перемещение Крейга с момента, когда он приземлился на Омеге прошлой ночью. Для него самого основной проблемой была не передача сообщений, а их прием. Анодированная проволочная сетка, вшитая в подкладку парки, с трудом принимала радиосигналы под толстым слоем льда. Для улучшения приема ему необходимо было выбраться из ледяного лабиринта на поверхность. Сквозь шум помех, наконец, послышался едва различимый голос. «Дельта, слушаем». «Доложите обстановку. Цель потоплена. Омега в наших руках. Ждем дальнейших указаний». Крейг с облегчением перевел дух. «Дракон вышел из игры. Отлично». Он плотнее прижал микрофон к горлу. «Дельта-1. Безопасность трофея под угрозой. Нас преследуют русские. Прямая атака на базу может закончиться тем, что они взорвут станцию и уничтожат все данные. Я попытаюсь выбраться на поверхность и сообщить вам, когда наступит удобный момент для эвакуации. Не предпринимайте никаких действий до моего приказа». В ответ раздался треск помех и обрывки фраз. «Проблемы. Потеряли 2 вертолета. Несколько человек. Осталась только 1 птичка. Черт. Разбираться в том, что произошло на Омеге, не было времени. Похоже, русская подлодка оказала серьезное сопротивление, прежде чем навсегда исчезла в океанских глубинах». Вам удалось сохранить мобильность? — Так точно, сэр. — Хорошо. Обеспечьте безопасность Омеги. Мобилизуйте эвакуационную команду только после моего сигнала. Я сам попытаюсь связаться с вами. — Один. Вас понял. Конец связи. Крейг выдернул наушник из уха. Проводок плавно ушел в капюшон. Он огляделся и заметил, что беглецы уставились на него широко открытыми глазами. — Кто вы? — спросила Аманда. — Мое настоящее имя сейчас не имеет значения. Продолжайте звать меня Крэг. — Тогда хотя бы скажите, чем вы занимаетесь? Крейг плотно сжал губы. Скрывать свою подлинную личность больше не было смысла. Для того, чтобы спасти добытые данные, ему сейчас требовалось доверие и поддержка всех членов их немногочисленной группы. Он честно признался. — Я оперативник ЦРУ, координатор операции, проводимый несколькими группами спецназа. В данный момент руковожу действиями подразделения «Дельта Форс», освободившего станцию «Омега». — «Омега в наших руках?» — спросила Аманда. — Пока да. Но для нас это сейчас не имеет значения. Мы должны выбраться с русской базы. — Каким образом? — спросил доктор Огден. Крейг махнул рукой в сторону трещины. — Они же как-то попали сюда. Попадем обратно по их пути. — Но там же и Грендели, — промолвила Магдалена. Крейг подошел к ящику с пустыми бутылками из-под водки и, оглядев беглецов, произнес. — Чтобы выжить, мы должны действовать как одна сплоченная команда.